Глава 16. Магия рядом. Нужно лишь сделать шаг. Шаг за грань. Лури Арсо, настройщик портала. Асарта, королевство Агелау Ашир. Здравствуйте, дорогие зрители Видон-линии Радан. Сегодня наша линия представляет нечто настолько уникальное, что мы изменили график вещания, чтобы вы тоже насладились этим, без всякого преувеличения, необыкновенным зрелищем. На вопросы нашей студии согласился ответить сам Ши Сарганай, величайший из живущих искусников, и он развеет все небылицы, которые витают вокруг него и других искусников, а через час мы покажем вам трансляцию от храма в Гуджаре, где состоится первый контакт комплекса с нашей цивилизацией. Но это будет только через час. А сейчас встречайте герцога Сарганай. 2500 лет назад Асарта оказалась на пути цивилизации, враждебной всему живому, говорил архимагистр чуть глуховатым голосом, но ясно и четко, словно диктор. Уровень развития вашей цивилизации не позволял развиться полноценному контакту, и было принято решение выстроить на планете оборонительный комплекс, который работал бы вне контакта с живущими здесь людьми. На северном материке был высажен стартовый комплекс, который начал производство механоидов и других исполнительных механизмов из привезенного сырья. Потом, когда началась разработка глубинных месторождений, производство продолжалось уже из местного сырья. За 1000 лет механоиды отстроили комплекс. Сюда завезли волновые пушки и персонал с планеты Радол, примерно 1 000 000 человек расы Айгел. Мы жили в подземелье, трудились и готовились отразить атаку расы Рубаи, когда по аварийному каналу пришла инструкция по действиям в отрыве от баз снабжения и командование, и письмо руководству нашего комплекса. В нем объяснялось, что маги Талас нашли способ уничтожить расу Рубаи, но результатом этого будет полное уничтожение трансгалактических врат. Тут я должен пояснить, что стандартные врата нашей цивилизации позволяют перемещаться до 100 световых лет за прыжок. Ваши планетарные врата – это уже наша работа. Тех магов, что остались здесь, они могут перебросить до тонны на расстоянии в 10 000 километров. А вот трансгалактники – перекидывают до 1 000 000 тонн на расстоянии 100 000 световых лет. Есть также межгалактические врата, но я их никогда не видел. Раса Рубаи была нами уничтожена именно с помощью трансгалактических врат, которые отправили их всех в центр черной дыры и перегорели сами. Плата за победу оказалась очень высока. Цивилизация Талас, которая основалась исключительно на трансгалактических переходах, фактически перестала существовать как единое государство и распалась на несколько частей. Наша планета, я сейчас говорю «наша», так как уже считаю Ассарту своей планетой, так вот, наша планета не принадлежала ни к одному из крупных кустов и оказалась фактически отрезана от цивилизации Талас. Да, иногда происходят пробои пространства, и через врата проходят существа и предметы не нашего мира, но это случайность. После того, как Таласа распалась, военнослужащие и специалисты комплекса стали подниматься на поверхность и как-то устраивать свою жизнь. Все они прожили еще по 150 лет и более, породив огромное количество потомков. Собственно, раса Агел и восходит по прямой к потомкам офицеров и гражданских специалистов комплекса. А искусники? Те, кого вы называете искусниками, операторы волновых пушек. Нас было 30 человек по количеству пушек плюс командующий. До сегодняшнего дня дожили 25 человек. Да, мы владеем техникой обновления организма, но мы вовсе не бессмертные боги. Лоин-де-Хор погиб от стрелы королевского арбалетчика. Да, название того королевства никому ничего не скажет, потому что на этом месте уже 1000 лет растет непроходимый лес. Но Те-Хора это не воскресит. Ларса Тагай погибла в результате эксперимента по монтажу дальних врат, которые теоретически могли бы дать нам возможность связаться с материнской планетой. Гехор заигрался в политику и был отравлен, ну и так далее. Мы очень строго спрашиваем со всех виновных в смертях, искусников и даже тех, кто стоял рядом. Но эксцессы случаются. А герцог Роков? Он искусник? А вот это пусть будет тем вопросом, на который я не отвечу. Ассарта, королевство Агелау, храм богов-искусников Гуджар. Осталось секретом, что же такое пообещал архимагистр Сарганай трем самым крупным промышленникам Агелау. Но заказ на детали для будущей пушки и запасные части был выполнен с фантастической скоростью и также молниеносно доставлен в окрестности пограничного города Гуджар, где находился огромный грузовой портал, не работавший вот уже 1500 лет. Дирижабли и автоходы стекались к храму богов-искусников, еще не зная, чего им ждать? Но служители храма уже растерянно бегали вокруг, догадываясь, что сытой и ленивой службе на благо ушедших богов пришел конец. Арка портала, выстроенная здесь за 1500 лет, сначала обросла мхом и грязью, а затем отмытая добела стала частью храма, принимавшего паломников со всей Ассарты. Высокие залы, украшенные тонкой резьбой и россыпью, комнаты отдыха паломников, ну и, конечно, скромные, но достойные палаты отца-настоятеля из золота, драгоценного ретийского мрамора и дорогих пород дерева, ну и, конечно же, мягчайших перин, на которых его радовали девушки-прихожанки. Как только потекла энергия по мановодам и электрическим проводам арки, весь этот курятник вздрогнул, и под громкие крики монахов и собравшихся вокруг людей стала сыпаться пылью, которая потекла, словно вода по углублениям и канавам, осыпаясь нескончаемым потоком воды Лазурного океана. Еще через минуту арка грузового портала чуть вздрогнула и окуталась облаком тонких голубых разрядов, сбрасывая с металла пыль и грязь, накопившуюся за тысячу лет, и с коротким предупредительным звоном сквозь рябь в воздухе появился огромный пятиметровый жук, плавно двигающийся на длинных суставчатых ногах, у которого на спине сидел юноша в военной форме. Толпа не успела ничего сделать, как зверь остановился, а юноша спрыгнул у него со спины и окликнул стоявшего неподалеку отца-основателя с кучкой соратников. Уважаемые, мне тут должны были привезти посылочку. Святотатец! Глаза толстого бочкообразного мужчины в синей хламиде вспыхнули, словно два фонаря. Пусть небо упадет тебе на голову, пусть огонь сожжет тебя. Что там еще хотел напророчить старый греховодник, уже не узнает никто, так как он взмахнул посохом, и мгновенно отскочивший Алексей с легкой отропью увидел, как стальные жвала механоида аккуратно и бережно отстригают плешивую голову отца-настоятеля от плеч. Да, нехорошо с дедушкой получилось, произнес Алексей и вопросительно посмотрел на стоявших перед ним служителей. «Так что с посылкой?» Те как-то сразу согнулись в поклонах и рухнули на колени, и круг коленопреклоненных расширялся все больше и больше, пока вся огромная толпа, что собралась у храма, не пала ниц. «Да вы чего это?» Алексей растерянно оглянулся. «Совсем, что ли, охренели тут без фюрера?» «Скажи слово, искусник!» Задушенно прозвучало откуда-то снизу, и глаза у Алексея вспыхнули боевой яростью. «Я, блядь, вам сейчас скажу слово, суки потные!» Он забрался на механоида и, вызвав полупрозрачный экран меню управления, нашел опцию «Командование усиления голоса» и вздернул ползунок регулятора вверх. «Слушайте меня и не говорите, что не слышали!» Голос Алексея, усиленный мощными излучателями механоида, взревел над равниной, докатываясь до стен города, отражаясь между стен домов дробным эхом и замирая в садах и парках. «Не перекладывайте свою совесть, честь и жизнь ни на богов, ни на хозяев, ни на других людей. Встаньте, выпрямите спину». Вы сами совершаете поступки, отвечаете не перед богами, которых сами придумали, а перед собой, своими детьми, близкими, теми, кто живет рядом и вокруг. Все, что вокруг, — это наш мир, и мы, и только мы делаем его лучше или хуже. Не приплетайте к этому ни богов, ни героев. Все сами. А теперь идите и попробуйте начать хотя бы со своей жизни, сделав ее лучше. Стоя на спине механоида, Алексей наконец-то заметил группу военных и гражданских возле грузовых автоходов, а также кучу ящиков, которая громоздилась выше двух ростов человека, и, хлопнув по спине жука, запустил ход, разворачивая машину. Хорошая речь, подполковник. Майор Летун с улыбкой козырнул Алексею и пожал протянутую руку. Помнят еще эту форму? Алексей усмехнулся. Да как тут забудешь, когда вы фактически здесь вторым слоем на планете живете? Майор кивнул. Ну что? Будем грузить? Асарта, Республика Эйшен и Дала. По совершенно непонятной случайности выходной канал резервной 31-й шахты волновой пушки находился почти в центре Идалы, столица Эйшина. Когда механоиды вылезли из технического хода, чтобы аккуратно разобрать здания на поверхности, а позже собрать их, армия Эйшина не придумала ничего лучше, чем сначала устроить обстрел из ручного ружья, а когда атака захлебнулась в крови, послать бронеходы. И в завершении кровавого безумия ударить по дымящимся останкам собственной техники с бомбардировщиков, разрушив северный сектор столицы окончательно. Мобильные зенитные установки счетверенных роторных пушек калибром 3 сантиметра били на высоту в 4 километра, что было вполне достаточно для 5 эскадрилий штурмовых дирижаблей, разлетавшихся в клочья от попадания даже одного снаряда. Пылая водородом из пробитых баллонов, они падали на город, порождая новые очаги пожаров. Буквально за полтора часа столица Эйшина из ухоженного мегаполиса превратилась в дымящуюся помойку, по которой метались обезумевшие толпы. В шуме осыпающихся руин, вое сирены, грохоте армейских бронеходов почти никто не обратил внимания, когда в небо вылезла спица волновой установки, вздрогнула разок, распространяя вокруг себя запахи озона, а когда прошел сигнал о полном разрушении транспорта с десантниками, снова убралась вниз. А еще через полчаса все механоиды скрылись в подземелье, оставив граждан Эйшина в раздумьях над тем, что это вообще такое было, и что теперь делать с руинами на много сотен миллионов золотых. Второго выстрела не понадобилось. Десантный транспорт Рубаи, получив вдоль силовой оси волновой импульс, в долю секунды перешел из состояния материи в энергию, украсив пространство красивой вспышкой. Но энергия смерти 5 миллионов живых существ ударила в оператора пушки, сметая барьер, и лишь вмешательство реанимационного блока прервало спазмы, грозившие разорвать тело Алексея на кусочки. Очнулся он снова в реанимационном блоке, в который раз, помянув крепким словом всех, кого мог вспомнить, привел себя в порядок и вернулся к работе. Постепенно Алексею удалось стабилизировать ситуацию в подземелье, даже развернуть к лучшему, так как начались поставки запасных частей и механизмов, и с их помощью удалось откачать воду и запустить завод по производству электронных блоков, что было самым критически важным узлом всех проблем. Даже маги, которые категорически не желали даже обсуждать возвращение на службу, сделали поистине королевский подарок, собрав тестовый комплекс энергетических кристаллов и наладив завод по их производству, правда, содрав в качестве оплаты поставки самих кристаллов в размере 10% от вала. Уже через месяц Алексей с Алгором тихо отпраздновали восстановление 6-го узла обороны, который стоял затопленным больше 500 лет, на территории которого располагались критически важные узлы управления всей транспортной сетью самого подземелья, что позволяло в перспективе восстановить сообщение скоростных поездов в вакуумных тоннелях нулевого горизонта. Пускать туда пассажиров и брать за это деньги, а на то, что отвалится в качестве прибыли, ремонтировать технику и вообще вести хозяйство. По этому поводу Алексей имел длинный разговор с Алгором, но ему все же удалось доказать необходимость сотрудничества с людьми и вообще с цивилизацией Ассарты. Особо важные переходы и вообще нижние уровни можно было легко отсечь, оставив людям для посещения нулевой горизонт и, соответственно, убрать оттуда все критически важное оборудование вниз. Ну, а нарушители пополнят число тех, кто трудится бесплатно в нестерильных условиях. Как начальнику центра обороны, Алексею полагался защищенный транспорт, но, подумав, он отказался от сомнительной чести рассекать над мирной планетой на десантно-штурмовом катере, правда, слетав пару раз в космос, чтобы полюбоваться планетой сверху и вообще развеяться красивыми видами. Ассарта, королевство Агелау-Ашир. Он вышел на поверхности в деловой зоне Ашира, там, где были аварийные выходы тоннелей, одетые в полевую форму армии Талас с грачом в поясной кобуре, и, оглянувшись, пошел к стоянке водного транспорта, собираясь спокойно сесть на катер, который отвезет его домой. Глазастая девчонка, подававшая тонк, узнала его по десятку фотографий в газетах, последняя из которых была на первой странице Аширского вестника на фоне сверкающей арки грузового портала. Быстрее молнии она выскочила из закусочной и метнулась на перерез Алексею и, не рассчитав, чуть не врезалась, затормозив уже с помощью его крепкой руки. «Благословите!» Девушка в белоснежном передничке на сером платье и таких же белых гольфиках, кинулась в ноги Алексея так быстро, что тот едва успел подхватить ее, чтобы она не запачкала одежду на каменных плитах. С удовольствием вглядевшись в хорошенькую девушку с темными кудряшками, выбивающимися из-под платка, он улыбнулся и, обняв, крепко поцеловал ее в губы, так что у девицы закружилась голова. «Пусть у тебя будет все хорошо, малышка. Мужа тебе доброго и работящего, и детишек полный дом. Такое благословение пойдет?» Центр деловой жизни столицы, самой богатой страны на планете, конечно, привлекал репортеров всевозможных изданий. И в этот час они степенно, как и подобает уважаемым господам, находящимся в поисках мишени, вкушали дешевый тонг, рыская взглядами по площади в поисках сенсации или хотя бы смачного происшествия, когда на камне мостовой вышел тот самый искусник, разрушивший храм в Гуджаре и, по слухам, уничтоживший половину столицы Эйшена. Опытный взгляд мастеров скандалов сразу же узнал молодого человека, и десятки рук потянулись за фотоаппаратами, которые, как и полагается, висели у каждого на шее в раскрытом и взведенном состоянии. Поэтому сцену, когда Алексей целовал девушку, отсняли с десятка точек, и не по одному разу. Уже вечером газеты напечатали этот снимок, а заодно биографию девушки, которую успели наречь «Удачница Эрала». Вся эта суета прошла совершенно мимо Алексея, который, вернувшись домой, спокойно вымылся в ванной и завалился спать. Часа через полтора дом аккуратно взяли в оцепление егеря и девицы из охранного корпуса, а вошедшая в спальню женщина неторопливо прошлась по комнате, собирая разбросанные вещи, разделась сама и тихо, словно мышка, юркнула под одеяло, ткнувшись лицом в грудь Алексея, и замерла, втягивая запах мужского тела. Асарта, Республика Эйшен, Идала. Дворец эйшенских королей, по утверждению искусствоведов, был самым величественным и красивым сооружением на Асарте. Даже несмотря на то, что часть дворцового комплекса пострадала при отражении варварской агрессии Агелау, которые воспользовались подземными тоннелями и высадили свой десант прямо в столице, тогда мужественные войска Эйшена уничтожили агрессора, пусть и ценой больших потерь. То, что не было найдено ни одного трупа вражеских солдат, не остановило Министерство правды. И 300 бездомных были срочно отловлены, переодеты в форму Агелау, убиты разными способами и разбросаны на местах боев в живописных позах для последующих фотосессий. Теперь дворец принимал послов 21 страны для того, чтобы выработать единую стратегию поведения в новых условиях. Было уже известно, что у подземелья появился новый хозяин. И этот человек теснейшим образом связан с царствующим домом Агилау. А конкретно спит с королевой матерью. И это было бы еще совсем не катастрофа, но подумаешь, кто там с кем спит. Но совсем недавно этого человека похитили работники посольства Эйшина и, возможно, пытали. И вот это, конечно, могло оставить негативные впечатления у относительно молодого человека. Ко всем несчастьям он был весьма обеспеченным, даже богатым. Имел герцогский титул. Словом, купить его было уже непросто, сломать не получилось, пугать человека, имеющего возможность натравить армию механоидов в сотни тысяч единиц, глупо. И оставалась лишь одна альтернатива – договориться. А вот этого президент республики Эйшин не любил категорически. В его понимании договаривались только слабые, а сильные диктовали свою волю. И у него действительно был повод так думать. Армия и флот Эйшина были сильнейшими на планете, способными опрокинуть любую армию, практически даже не одну. Он уже подмял под себя все крупнейшие страны материка, и сегодня Эйшин фактически был империей с 2-миллиардным населением и мощнейшей производственной базой. Да. Они уже 3 раза делали попытку захвата Агилау. Но в этот раз все будет совсем по-другому. Тем более, что энтузиазм Растара подогревали статьи в изданиях всей Асарты, где были описаны его развлечения с мальчиками-пажами. Господа! Президент Растар последним вышел к столу, за которым собрались главы государств, так или иначе поддерживавших линию на раздел Агилау, сделал приветственный жест и, не садясь, обратился к присутствующим. «Я рад приветствовать здесь глав крупнейших и сильнейших стран континента и наиболее передовых стран нашей планеты. Наш небольшой, но дружный клуб несколько раз уже разрешал кризисы, которые грозили нашему миру, и показал высочайший уровень коммуникаций, который достигнут нами в целях прогресса и процветания жителей наших стран. Но, господа, жизнь все время дает нам новые поводы сплотить теснее наши ряды ввиду еще более грозных вызовов, что предъявляет нам время. Один такой вызов стал сейчас не просто актуальным, а угрожающим по всем направлениям. Не секрет, что золото, люди и пушки – вот 3 столпа, на которой опирается любая власть. Контроль за перемещением людских ресурсов, контроль за учебными программами университетов и школ обеспечивает нам нужный темп производства специалистов как по областям знаний, так и по географическим областям. Так же, как контроль системы межбанковских расчетов позволяет нам управлять большей частью финансовых потоков, а владение самой крупной армией оказывает решающее давление на всех тех, кто захочет изменить существующее положение. До сих пор баланс интересов позволял нам успешно обходить растущее влияние других государств. Но, к сожалению, последние события полностью разрушили его. Я сейчас говорю о том, что подземный комплекс, построенный искусниками, вдруг обрел хозяина. И этот хозяин ясно и недвусмысленно дал понять, что с прежним нейтралитетом покончено. Он, проживая на территории Агилау, обласканной их королем, целиком и полностью на стороне королевства, которое многие из нас желали бы видеть разделенным на части и поделенным между участниками нашего заседания. Наша попытка решить этот вопрос была не слишком удачной, но она точно показала границы власти этого человека. Должен сказать, что он вызывает вполне законные опасения своим поведением и нежеланием соблюдать сложившиеся правила и способен стать точкой кристаллизации интересов, противоположных нашим. Уже сейчас ряд лидеров, колебавшихся в принятии решения, отправили своих послов в Агилау. И через 3 дня там собирается довольно внушительная конференция, где будет заслушан этот Широков. Предполагается, что он огласит новые правила, а также анонсирует некоторые предложения по сотрудничеству между комплексом и нашей цивилизацией. И я знаю, что кое-кто из вас тоже отправил наблюдателей на это сборище. Не осуждаю этих людей, но хочу заметить, что недостаток лояльности к клубу скажется на разделе будущих доходов. «Если они будут», — спокойно возразил король Сагории. Пока не скажу, что расходы очень велики, но и доходов нет. А моральное удовлетворение, он кивнул на великого герцога Рихацкого, это пусть кто помоложе получает. Это получается, что вы против политики нашего клуба? Со спокойной усмешкой спросил Растар. Он не верил в бунт собравшихся здесь, потому что Эйшен мог, в принципе, уничтожить все эти микрогосударства. Пусть и не за один раз, и серьезным напряжением сил, но он был самой мощной военной силой на планете. И в самом деле, Кирос, вы же с нами? Король Тагарий вопросительно посмотрел на сагарийского монарха. Возможно, Кирос меланхолично посмотрел на Тарина. Если уважаемый Растар пояснит мне кое-что. Корень зла! Этот герцог Роков попал в поле нашего зрения, когда в одиночку вырезал вашу диверсионную группу. Напомните мне, Растар, такая команда обычно формируется из 2 шестерок, имеет не меньше 12 человек состава. 12 боевиков, подготовленных для всякого дела, уничтожаются одним человеком. А после он же во дворце устраивает кровавую резню среди наемников и опять-таки ваших егерей, уничтожив по одним данным 600, а по другим 800 человек. При этом он не маг. Это мои люди выяснили точно. Ну, во всяком случае, не боевой маг. И вот, в конце концов, вы захватываете его и тащите в посольство. Результат я мог бы предсказать еще до начала акции, но, видимо, у вас, Растар, сидят куда худшие прогнозисты, чем я, и кто-то все же отдал этот дурацкий приказ. Результат известен. Роков сбежал, взорвав перед этим главный кристалл щита, что просто перемололо в пыль и здание, и всех, кто там находился. То есть вы сами своими руками вырастили из заплутавшего в поисках острых ощущений искусника своего кровного врага, а сейчас уговариваете нас присоединиться? Кирос чуть нахмурился. Возможно, мы победим. Возможно. Возможно, даже как-то прикончим этого довольно изобретательного деятеля. Но что в итоге? Вы бросите со стола кость, которая должна будет компенсировать жизни моих людей. Это у вас их более 500 миллиардов. А у меня, я напомню, меньше 20 миллионов. И их количество каждый год уменьшается. Так что мой ответ – нет. Я не буду в этом участвовать и подожду, пока герцог Роков проломит вам башку. А в том, что он это сделает, я не сомневаюсь. С этими словами король Сагории встал и вышел из зала. «Кто-то еще хочет покинуть наш совет?» Растар обвел всех тяжелым взглядом. «Я с вами!» Герцог Товар усмехнулся. «У меня много людей и мало земель». «Хабрис тоже с вами?» Председатель Верховного Совета Республики Хабрис Лударан кивнул. «Нам нужны новые торговые пути и новые технологии. И Агелау это добровольно не отдадут, а подземелья. Они никогда не вмешивались в наши дела, не вмешаются и сейчас». «Да, искусники всегда были над нашими сварами». Тагаринский король кивнул. «Надеюсь, сейчас будет так же». «Обязательно будет», — Растар широко улыбнулся, «потому что в нашем деле появились неожиданные, но очень полезные союзники». Он взмахнул рукой, и в зал вошел высокий, широкоплечий мужчина в странном пятнистом одеянии и с малым пулевиком на поясе в черной кобуре. «Этот отряд успешно и быстро решил наши затруднения в Бахраве, уничтожив штаб заговорщиков». «Мясники!» — донеслось из дальнего угла, где сидел король Горос VI. «Мы не есть мясники!» — мужчина улыбнулся неожиданно обаятельной улыбкой. «Только есть заказчик». «Да, друзья, это я приказал, чтобы все было максимально кроваво и показательно». Растар обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Слишком много провалов в последнее время, слишком сильные шатания в наших рядах. И пусть наша жестокость станет для всех символом нашей решимости. А теперь я бы хотел, чтобы командир отряда рассказал нам, как он собирается решить эту щекотливую проблему. Как, кстати, называется ваш отряд?» Председатель Лударан, прекрасно знавший все серьезные наемные отряды на Асарте, как ни старался, не мог вспомнить улыбчивого капитана, да еще таких героических пропорций. Мы есть отряд Европа. Такая земля, где мы родом.